2 Маковейская, глава 14. Спустя 3 года дошел слух до Иуды и бывших с ним, что Димитрий, сын Селевка, приплыл в пристань Трипольскую с сильными сухопутным и морским войском. И, овладев страною, умертвил Антиоха и опекуна его Лисия. Алким же некто, бывший прежде первосвященником, но добровольно осквернившийся смутные времена, размыслив, что никаким образом нет ему спасения и нет доступа до священного жертвенника, в 151 году пришел к царю Димитрию и принес ему золотой венец и пальмы, и сверх того масличные ветви, считавшиеся принадлежностями храма. И в этот день Алким ничего не предпринял. Улучив же время, благоприятное его безумному замыслу, когда он позван был Димитрием в собрании совета и спрошен, в каком расположении и настроении находятся иудеи, он сказал на это: «Так называемые из иудеи осидеи, вождем которых Иуда Маковей, поддерживают войну и воздвигают мятежи, не давая царству достигнуть благосостояния. Посему я, лишенный чести предков моих, то есть священноначалия, пришел теперь сюда». Во-первых, искренне радея о том, что принадлежит царю, а во-вторых, имея в виду своих сограждан, ибо от безрассудства названных людей немало бедствует весь род наш. Ты же, царь, узнав обо всем этом, попекись о стране и об угнетенном роде нашем, по доступному для всех человеколюбию твоему. Доколе остается Иуда, не может быть спокойствия. Когда это было сказано им, прочие советники, имевшие неприязнь к Иуде, еще более возбудили Димитрия. Он тотчас призвал Никанора, заведовавшего слонами, назначил его военачальником Иудеи и послал его, дав приказание, чтобы Иуду умертвить, сообщников его рассеять, Алкима же поставить первосвященником великого храма. Тогда язычники, бежавшие из Иудеи от Иуды, толпами сходились к Никанору в надежде, что несчастье и беды Иудеи сделаются их благоденствием. Иудеи же, услышав о походе Никаноры и присоединении к нему язычников, посыпали головы землей и молились тому, который до века установил народ свой и всегда, видимо, защищал удел свой. По повелению вождя своего они поспешно поднялись оттуда и сошли с ними при селении Десау. Симон, брат Иуда, вступил в бой с Никанором, но вскоре, при внезапном наступлении противников, потерпел небольшое поражение. Впрочем, Никанор, слышав, какую храбрость имели находившиеся с Иудою и какую отважность в битвах за Отечество, побоялся решить дело кровопролитием. Посему послал Поседония, Феодота и Маттафию заключить с иудеями мир. После долгого рассуждения о сем, и когда вождь сообщил о том народу, состоялось единодушное мнение, и они согласились на переговоры и назначили день, в который бы сойтись им вместе наедине, и когда он наступил, постановили для каждого особое седалище, поставили. Иуда же поставил в удобных местах вооруженных людей в готовности, дабы от врагов внезапно не последовало какого-нибудь злодейства, и имели они мирное совещание. Никанор пробыл в Иерусалиме несколько времени и не сделал ничего неуместного, и отпустил собранный народ. Он постоянно имел Иуду с собою и душевно расположился к этому мужу. Убедил его жениться, чтобы рождать детей. Иуда женился, успокоился и наслаждался жизнью. Алким же, видя взаимное друг другу расположение и состоявшийся между ними союз, собрался с духом, пришел к Димитрию и сказал, что Никанор имеет враждебное для царства намерение, ибо назначил Иуду злоумышленника против царства своим преемником. Царь, разгневанный и раздраженный этими клеветами злодея, писал к Никанору, выражая, что ему тяжело переносить такой договор, и приказывал тотчас же прислать Маковея в Антиохию в оковах. Когда узнал об этом Никанор, то смутился и огорчен был тем, что должен был отвергнуть установленный союз с человеком, который не сделал ничего несправедливого. Но как нельзя было противиться царю, то он выжидал благоприятного случая исполнить это хитростью. Маковей же, заметив, что Никанор начал обходиться с ним суровее и в обычных встречах стал грубее, и заключив, что не от доброго происходит эта суровость, и собрав немалое число из находившихся при нем, скрылся от Никанора. Когда последний узнал, что Иуда искусно предварил его хитростью, то пришел в великий святой храм, когда священники приносили установленные жертвы, и приказывал, чтобы они выдали того мужа. Когда же они с клятвой говорили, что не знают, где находится тот, кого он ищет, то он, простерши правую руку на храм, поклялся, сказав: «Если вы не выдадите мне Иуду связанным, то я этот храм Божий сравняю с землею, раскопаю жертвенник и воздвигну здесь славный храм Дионису». Сказав это, он удалился. Священники же, простирая руки к небу, умоляли всегдашнего защитника народа нашего и говорили: «Ты, Господи, не имея ни в чем нужды, благоволил храму сему быть местом Твоего обитания между нами. И ныне, святый Господь, всякой святыни, сохрани навеки неоскверненным сей недавно очищенный дом и загради уста неправедные». Никанора же указали на некого Разиса из иерусалимских старейшин, как на друга граждан, имевшего весьма добрую славу, и за свое доброжелательство, прозванного отцом иудеев. Он в предшествовавшие смутные времена стоял на стороне иудейства и со всем усердием отдавал за иудейство и тело, и душу. Никанор, желая показать, какую он имеет ненависть против иудеев, послал более 500 воинов, чтобы схватить его, ибо думал, что, взяв его, причинит им несчастье. Когда же толпа хотела овладеть башней и врывалась в ворота двери, и уже приказано было привести огня, чтобы зажечь ворота, тогда он в неизбежной опасности быть захваченным пронзил себя мечом. Желая лучше доблестно умереть, нежели попасться в руки беззаконников, и недостойно обесчестить свое благородство. Но как удар оказался от поспешности неверен, а толпы уже вторгались в двери, то он отважно вбежал на стену и мужественно бросился с нее на толпу народа. Когда же стоявшие поспешно расступились и осталось пустое пространство, то он упал в средину на чрево. Дышающий, сгорая негодованием, несмотря на лившийся ручьем кровь и тяжелые раны, встал и, пробежав сквозь толпу народа, остановился на одной крутой скале. Совершенно уже истекая кровью, он вырвал у себя внутренности, взял их обеими руками и бросил в толпу. И, моля Господа жизни и духа, опять дать ему жизнь и дыхание, кончил таким образом жизнь».